Грустная планета. Спустились на планету. Туман, дождь, сплошная сырость. Жители от мала до велика ходят и плачут. Увидели космонавтов, заставляют их. Плачьте. Почему не плачете? А вы почему плачете? Оказывается, когда-то, давным-давно, очень давно, на этой планете умер король. Он был то злой, то добрый. Вернее, и злой, и добрый. А еще вернее, был злой, но притворялся добрым. Детей у него не было. Умирая, он завещал королевство тому, кто будет больше по нему, по королю, плакать. И жители плакали. Сначала старательно показывая друг другу свои слезы, а потом по привычке. К тому же каждый считал себя королем, несправедливо лишенным наследства, искренне начинал плакать и не мог остановиться. Каждый житель планеты передавал завещание покойного короля своим детям. И дети, единственные во всей вселенной дети, плакали на радость своим родителям, которые, слушая их рев, рыдали еще старательнее. Бесконечные дожди лились на этой планете в переполненные моря. И только во сне жителям грустной планеты было тепло, сухо. Ласковое и милое солнышко грело планету, и они улыбались и даже смеялись во сне, а проснувшись, плакали еще сильнее. Было от чего плакать. «Вы не здешние», — сказали они космонавтам. «Пожалуйста, скажите нам, кто из нас лучше плачет?» «Все», — ответили космонавты. — Планета принадлежит вам всем. И когда они улетели, жители грустной планеты, вытерев слезы, размышляли, что означают эти слова. А когда поняли, то рассмеялись от радости.